Глава 39. Изгнание. Лекарь Бартон заходит в повозку первым, оставляя меня снаружи. Правильно, так и должно быть, чтобы слухи о преступнице меньше подтверждались. Знаю, как за нами сейчас наблюдают местные лекари, оттого напрягаюсь, но стараюсь сфокусироваться на карете и больном внутри. Оттуда доносятся приглушенные голоса. Тот, что громче, принадлежит наставнику, второй – сиплый, едва слышный, видимо, больному. И либо он очень стар, либо уже на краю смерти. Неприятная мысль, но неизбежная в нашей профессии. Говорят, к этому привыкаешь, но нет. Лишь отчасти. И это всегда проходит по-разному. Потому вдыхаю поглубже и просто жду, а секунды кажутся вечностью до того мгновения, когда двери повозки вновь открываются. Наставник выходит с таким лицом, что хочется его подхватить, чтобы не рухнул. Он еще серее, чем был. «Что там?» – спрашиваю тихо, и Бартон, кинув взгляд в толпу наблюдателей, решает прошептать почти что на ухо. «Лучше бы тебе самой на это взглянуть». Отрывисто звучат его слова, и это напрягает. «Неужели настолько плохо? Так и тянет зайти в повозку, но нельзя. Не при людях, которые тут же сделают все, чтобы отправить меня как ведьму-нарушительницу на костер за малейшую оплошность». И Бартон тоже это замечает. Потому, кинув мне многозначительный взгляд, делает два шага навстречу местным лекарям. «Господа, в карете тяжело больной. Найдется ли отдельная палата?» – спрашивает он, хотя по лицам местных видно, что не сдались им ни новые больные, ни мы. Тем более, после того, как один из сопровождающих таинственного больного четко сказал, к кому конкретно привез пациента – ко мне. «Еще и спрашиваете, лекарь Бартон?» После того, как не постыдились устроить весь этот цирк перед нашей лекарней, чуть ли не слюной брызгает местный глава-коротышка и выступает вперед, скрестив руки на груди. Ожидаемо, конечно, хотя палату выделить мог бы. «Разговор идет о больном. Давайте оставим личное на после», – напоминает Бартон. «Справедливо. Я бы тоже добавила пару слов, но приходится молчать, чтобы не нагнетать обстановку. И в такие моменты я искренне ненавижу местную иерархию». До дрожи и до скрежета зубов. «Я уже сказал, что пока не избавитесь от смутьянки, не пустим. Женщина тут никого лечить не будет». Внутри все закипает от злости. Во рту появляется горький привкус, ладони сами собой сжимаются в кулаки, но привычка держаться никуда не пропадает. Оттого и встречаю его гневный взгляд с не меньшим гневом. «Честно, надоело им подыгрывать». Знаю, что цена этому подчинению – моя безопасность, но иногда просто сил нет терпеть. «Я и не собираюсь», – отвечаю строго и холодно, хотя попросту хочется послать его к черту. «Как вы видели, я даже не вошла в повозку и не нарушу иных границ». «Конечно, не нарушите. И порог этой лекарни вы не переступите. Впрочем, как и никакой иной. Вас нигде не ждут, ясно? А что касается больного...» «Раз ему нужна помощь, пусть идет сюда без вас». Плюется слюной Морал и уже этим бесит так, что хочется стукнуть. Хотя кое в чем он прав, потому и кидаю взгляд на наставника, пытаясь понять, почему в самом деле не отправить больного в лекарню, если и дело так плохо. К чему столько сложностей, если есть возможность обратиться к другим докторам? Нет, по глазам Бартона вижу, причина там есть и весомая. Но какая? А местный глава лекарни тем временем продолжает свой ярый монолог. «Тут есть и другие лекари, а не бабы, возомнившие себя умнее всех и забывшие свое место», – выпаливает он. И внутри вспыхивает такое пламя, что испепелить его на месте хочется. И как же я благодарна наставнику за то, что в этот момент он не дает мне сделать глупость и придерживает за плечо. Андре предупреждал не провоцировать скандалы, не влипать в них, чтобы переждать начавшуюся с вестников бурю. Но как же это сложно, когда тебе в лицо кричат такие гадости. «Уходите прочь, пока жандармов сюда не вызвали», продолжает Морал, переходя к угрозам, а ярость не просто вспыхивает, а смешивается со страхом. «Только местной полиции мне для счастья не хватало. Вот так полечила больных. Безумие, дурдом какой-то». «Господа!» – окликает нас один из людей неизвестного больного. Он уже стоит у окна кареты и, видимо, выслушав что-то от своего господина, спешит обратиться к нам. Говорит нервно, встревоженно, спешно топая в нашу с наставником сторону. Хозяин желает найти другое приемлемое место для осмотра и лечения. «Лекарь Бартон, Обращается к нам, но ввиду ситуации живо делает вид, что говорит лишь с наставником. Допустимо ли это для вас, уважаемый? Наставник косится на меня с вопросом в глазах. Я еле заметно киваю, выбора все равно нет. В гадкую лечебницу нас не пустят. Видимо, даже помирать прямо здесь будем. А больной нуждается в помощи. Да и нам необходим ночлег и отдых после долгой дороги и веселого приема. Допустимо, соглашается наставник, прочитав все по моим глазам. И люди таинственного больного тут же предлагают следовать за ними. Они запрыгивают на лошадей, а мы с наставником возвращаемся к своей потрепанной повозке под мерзкие взгляды местных лекарей. «Да уж, докатились, лекарь Бартон. Вы теперь под каблуком у девки, не знающей своего места!» Еще и выкрикивает лекарь. «И все. Мир в моих глазах в момент краснеет, будто его накрыли алой тряпкой. Готовы уже на лоскуты этого лекаря порвать, но наставник останавливает одним легким жестом. «Оливия, вам нельзя сейчас влипать в скандалы», — напоминает мне. Успокаивает, хотя это его оскорбили. Оттого еще обиднее, но эмоции все же беру под контроль, кинув взгляд в лекарей, на лицах которых прописано чувство триумфа. И не только это. В их глазах есть что-то еще. Страх, зависть, желание немедленно все это остановить. Будто во мне они видят угрозу. Будто ждут, чтобы лекарь немедленно отказался от меня, поставил на место. А он напротив говорит. «Пойдемте, Оливия, среди дураков нам делать нечего». Еще и защищает, отчего в носу начинают щипать. Кидаю на местных последний взгляд, полный разочарования и осуждения, а затем окончательно забираюсь в повозку. Но даже когда она трогается следом за всей процессией, я чувствую липкие гадкие взгляды и знаю, это еще не конец. Но хуже всего то, что мне есть что ответить, что я хочу ответить, но вынуждена молчать, чтобы не усугублять ситуацию. Сколько? Сколько еще мне предавать себя, подыгрывая местным правилам? Это какое-то безумие, но сейчас я отвечаю не только за себя, но и за наставника, который и так уже страдает из-за того, что не отказался от меня. И поэтому молчу. Велю своему внутреннему голосу затихнуть и стараюсь концентрироваться на внешних вещах. «Так что там с больным? Какой предварительный диагноз?» – спрашиваю у наставника, когда мы, наконец, отъезжаем достаточно далеко. «Ох, леди Оливия, вас заботит лишь больной, а не то, что вас выгнали», – вздыхает наставник. Отвожу взгляд, чувствуя, как щеки горят от гнева на весь этот мир и на саму себя. И все эти чувства какие-то новые, более острые, чем прежде. Точнее, такую остроту они набирали лишь тогда, когда Кайрон выводил меня из себя. И больше никогда. Так, а он какого черта пришел в голову? Тут же выкидываю из мыслей мусор и возвращаюсь к настоящей трагедии. «Я не отрицаю обиды», — говорю с наставником честно, как всегда. «Но за вас мне куда обиднее. Из-за меня вы попали в неприятности. И будет правильным, если наши пути разойдутся». Произношу слова и чувствую, как застывает сердце. Это страх. Страх того, что сейчас он одумается и оставит меня, а я уже привыкла к его поддержке и работе вдвоем, как с отцом. И все же я поступаю правильно. Нельзя, чтобы кто-то страдал из-за моих амбиций, тем более такой хороший человек. «Позволь мне решать, что для меня старика правильно, а что нет», отвечает он с улыбкой, от которой на сердце становится легче. «Мы движемся недолго». Вскоре процессия останавливается у небольшого дома на отшибе. Слезая с повозки, замечаю странное ощущение, будто за нами следят. Оборачиваюсь, вглядываюсь в пустынную дорогу, но никого не вижу. Однако чувство остается. Поселяется где-то между лопатками неприятным холодком. «Тут не дворец, но других свободных домов не нашлось», сообщает один из охранников. «Дом действительно скромный». Типичная деревенская постройка с соломенной крышей, небольшими окнами и покосившимся крыльцом. Вокруг запущенный дворик, заросший сорняками, потрескавшийся колодец и старый плетень. Место выглядит обжитым, но едва ли ухоженным. Словно жильцы уехали недавно, оставив все на произвол судьбы. Мы с лекарем переглядываемся и киваем друг другу. Не дворец, но для лечения подойдет. «Сначала подготовим комнату для больного», сообщает Бартон, и наши сопровождающие начинают хлопотать, перенося какие-то вещи из кареты в дом. Проходит почти час, прежде чем меня зовут внутрь. Вхожу в небольшую комнату, где на кровати, застеленной свежими простынями, лежит больной. И в этот момент, черт возьми, я понимаю, к чему была вся эта суета.